И, рассказав все в подробностях, по порядку, о чем в сонном видении известил ее муж, и в какую западню завлекши покарала она отразила, вонзив меч себе под правую грудь, рухнула, обливаясь собственной кровью, и, пробормотав напоследок какие-то невнятные слова, испустила мужественный дух. Со старанием и тщанием, обмыв тело несчастной Хариты, домочадцы погребли ее в той же усыпальнице, навеки возвращая мужу его супругу. Отразил, узнав обо всем происшедшем, и не в силах найти казни, которая искупила бы это бедствие, но уверенный, что смерть от меча недостаточно для такого преступления, приказал принести себя туда же, к той же гробнице, и, неоднократно воскликнув «Вот вам, зловещие тени, добровольная жертва!», плотно велел закрыть за собой двери в гробницу, избирая голод средством к уничтожению жизни осужденной собственным приговором. Вот что поведал юноша тяжело опечаленным поселянам, прерывая неоднократно свой рассказ глубокими вздохами и слезами. Те, опасаясь за свою участь при переходе в руки новых владельцев и горько оплакивая несчастье в доме хозяев, собираются бежать. А старший конюх, попечением которого я был поручен с таким многозначительным наказом, собирает все ценное, что было припрятано у него в домишке, взваливает на спину мне и другим вьючным животным и со всем скарбом покидает прежнее свое жилище. Мы везли на себе ребятишек и женщин, везли кур, воробьев, козлят, щенят, вообще все, что не могло достаточно быстро идти и служило помехой в бегстве, передвигалось посредством наших ног. Я не чувствовал тяжести груза, хотя он и был громаден. До такой степени был рад я, что убегаю и оставляю позади себя отвратительного оскопителя моей мужественности. Перевалив через крутую, поросшую лесом гору, и снова спустившись на ровное пространство полей, когда дорога в сумерках уже начала темнеть, достигли мы укрепленного поселка, многолюдного и богатого, жители которого отговаривали нас продолжать путь ночью и даже рано утром, так как вся окрестность, даже самые дороги, наполнены были стаями огромных чудовищных волков, отличающихся необычайной яростью и уже привыкших к нападениям и грабежам. Наподобие разбойников набрасывались они на прохожих и, от свирепого голода неистовствуя, совершали набеги на соседние усадьбы, и плачевная участь робких стад угрожает теперь жизни людей. К тому же о предстоящей нам дороге говорили, что она усеяна недоеденными трупами, вокруг белеют обглоданные кости, так что нам пускаться в путь надо с крайней осторожностью. Прежде всего, опасаясь засад, которые могут подстерегать нас на каждом шагу, следует нам подождать, пока станет совсем светло. Часть дня уже успеет пройти, и солнце поднимется высоко, так как сам дневной свет сдерживает ярость нападений диких зверей. Притом советовали нам идти не вразброд, а тесно сомкнутым строем, пока не минуем этих опасных мест.